Глава 103. И воссоединиться с душой того, кого ты любишь. Неизвестно, насколько глубоко было это тайное царство. Аура меча Яньчжимина напоминала хрупкий песчаный замок, чьи стены великое множество раз разрушали и восстанавливали. Так что же такое тайное царство горы Досюэшань? Куда они так стремились попасть? Если они внезапно провалятся вниз, достигнут ли они дна моря Бэймин? Яньчжимину казалось, что он все еще видит свечение золотого лотоса. Это означало, что они не покидали тайного царства горы Досюэшань. Но вдруг юноша осознал, что всепроникающая сила золотого сияния была так велика, что оно разливалось повсюду. Но сам лотос был от них неимоверно далек. Ему казалось, что море Бэймин было таким темным лишь потому, что весь его свет сосредоточился в этом цветке. Аура меча, защищавшая тело Яньчжимина, распалась. Но юноша никак не мог собраться с силами и создать новый барьер. Потому он изо всех сил старался удержаться в воздушном потоке, крепко прижимая к себе Чинтяня. Внезапно он вспомнил о безмятежной долине, о которой когда-то рассказывал Чинтянь. Говорят, что это безжизненное место навсегда соединило души их учителя Ишидзу. Теперь они останутся там навечно, окруженные пустотой и редкими маленькими призраками, у которых за пределами долины ничего не было. Яньчжимин так и не сказал Чинтяню о тайной связи между этими двумя, но в глубине души он остался доволен результатом. Что еще в этом мире может сравниться с возможностью воссоединиться с душой того, кого ты любишь? Что такое какая-то жалкая тысяча порезов? Что такое разбиться на куски? Кончик его носа легко потерся о шею Чинтяня. Яньчжимин задумался. «В этой жизни ты постоянно сердился на меня, но в следующей тебе придется как следует поработать». Но ровно в тот момент, когда он уже приготовился умереть вместе со своей любовью, прямо перед ним, словно из ниоткуда, появился чей-то изначальный дух, окутав обоих заклинателей защитным барьером. Яньчжимин опешил. «Подождите, как так вышло? Неужели в этом месте был кто-то еще?» И пусть это было сделано для того, чтобы спасти их, глава Янь настолько глубоко погрузился в свои мысли, что даже расстроился, когда его прервали. К счастью, его несвоевременная болезнь не успела пустить корни. Яньчжимин среагировал моментально. Этого времени было вполне достаточно, чтобы привести в порядок изначальный дух. Однако он не забыл с особым вниманием изучить эту словно из ниоткуда взявшуюся силу. Окруживший их изначальный дух, казалось, расслоился надвое. Внутренний слой был настолько теплым, что напоминал одеяло, согревавшее зимними ночами. Мгновение спустя его тепло разлилось по коже и проникло в кости. Но внешний слой был таким же холодным, как тайное царство горы Досюэшань. Кто мог быть настолько могущественным? Вдруг чей-то голос прошептал Яньчжимину на ухо. «Сосредоточься, ты слишком торопишься. Воля твоего меча слишком агрессивна. Она злит ветер. Успокойся». Яньчжимин склонил голову на бок. «Кто вы?» Голос не ответил, но откуда-то издалека донеслось эхо какой-то мелодии. Мелодия тянулась медленно и неторопливо, как если бы после весеннего снега внезапно пришло тепло. Лед, сковавший пруд с увядшими лотосами, растаял, и томящаяся под слоем толстого ила жизнь, не желая сдаваться, вновь потянула к миру свои тонкие нити. И молодые рыбки, снующие меж сухих веток, вновь озарили воду блеском своей чешуи. Примечание. Корневище лотоса переломлено, но волокна тянутся. Образно, еще не все связи порваны, не в силах расстаться. Тянутся друг к другу, продолжают любить друг друга. И словно дивные красавицы, изящно отбрасывающие свои одежды, десятки тысяч лотосовых листьев раскрыли свои объятия навстречу ветру и росе, толпясь промеж омытых чистой водой цветов. Яньчжимин не знал, что это за инструмент, но он чувствовал, что его колотящееся сердце постепенно успокаивалась. Все тревоги и мысли о Чинтяне наконец стихли. Странный изначальный дух продолжал разливаться по его внутреннему дворцу. Ян Чжимин сделал глубокий вдох. Только теперь он понял, что был неправ. Он слишком беспокоился о Чинтяне, чем и спровоцировал яростный ветер. Воля его меча почти перешла все границы. Ян Чжимин попытался успокоить свой клинок, и бушевавший вокруг них ветер действительно начал стихать. Некоторое время спустя он почти полностью исчез. Ян Чжимин опустил голову и поудобнее перехватил Чинтяня. «Большое спасибо. Мой Шиди сейчас не в лучшем состоянии, а я порой бываю слишком вспыльчивым», — тихо сказал Ян Чжимин. Отголоски далекой мелодии становились все тише и тише. Наконец она закончилась, и голос снова произнес. «Это жалкое заклинание. От него легко избавиться. Не стоит так сильно беспокоиться». Ян Чжимин осторожно коснулся пальцами лица Чинтяня и с тревогой посмотрел на юношу. Вдруг он заметил, что темная ци, клубившаяся между бровей Чинтяня, и странная отметина в форме уха исчезли. Сейчас в облике его брата не было ничего необычного, за исключением того, что его тело становилось все горячее и горячее. «Странно», — произнес Ян Чжимин. «Это не похоже на душу художника». Ян Чжимин немного поколебался и тихо спросил. «Вам случаем неизвестно, что это за заклинание? Оно называется «Весны и осени». Но вы, заклинатели, кажется, зовете его «Душа художника». Весьма впечатляюще. Но на самом деле это всего лишь дешевый трюк. Не стоит уделять ему так много внимания», — сказал голос. Примечание. «Весна и осень». Образно, в значении четыре времени года, круглый год. Также Чуньцу, «Весны и осени», это приписываемая Конфуцию летопись княжества Лу, пятая книга конфуцианского пятикнижия. Ян Чжимин удивленно вскинул бровь. «Что значит «вы заклинатели»?» «Осмелюсь спросить достопочтенного», — начал был Ян Чжимин. «Я не достопочтенный», — неопределенно ответил ему голос. Похоже, его владелец не привык к вежливым обращениям. Голос казался немного грубоватым. «Я здесь лишь для того, чтобы составить компанию растущему в этих краях лотосу. Я обычный цветочный дух». Когда голос стих, прямо перед Ян Чжимином мелькнула серая тень. Сложно было понять, мужчина то был или женщина, старый или молодой. Тень напоминала неприметного мотылька, случайно залетевшего в тайное царство горы Дусюэшань в поисках золотого света. Если бы она сама не обратила на себя внимания, ее так никто бы и не заметил. Ян Чжимин слегка прищурился. Он не знал, что цветочный дух намеревался делать с двумя незваными гостями. Но дух, похоже, угадал его мысли и поспешно произнес. «Тебе не о чем беспокоиться. Я защищаю вас лишь потому, что мне приказал Золотой Лотос». Ян Чжимин был ошеломлен. Хотя он и гордился своей красотой и изяществом, но он был не настолько самовлюбленным, чтобы сравнивать себя с цветами. Юноша настороженно подумал. «Этот призрачный лотос ведь не сделает из нас удобрение, верно?» «Сегодня лист золотого лотоса появился здесь из-за тебя. Конечно же, ты имеешь право забрать его. Пойдем со мной», — отозвался цветочный дух. Ян Чжимин лишился дара речи. Золотой лотос лично предлагал ему забрать лист? Видя, как тайное царство горы Дусюэшань пытается их убить, он специально прислал в качестве провожатого цветочного духа? Ему это что, снится? Как говорится, не стоит навязываться или упустишь дело. Ян Чжимин привык к невезению и никак не мог поверить в то, что на его голову могла свалиться такая удача. Примечание. Излишняя настойчивость вызывает отторжение. Образно, не стоит навязываться или слишком понижать цену товара или услуги, иначе тем самым отпугнешь клиента, который может подумать, что что-то не так. Юноша нахмурился и осторожно спросил. «Это... Я польщен такой неожиданной милостью. Наверное, нет смысла говорить, что дыру в горе Да Сюишань проделал темный заклинатель прошлых поколений. Боюсь, я намного слабее его. Чем я удостоился такой чести? Да, тот темный заклинатель следовал по призрачному пути. Он был сильнее, чем ты, но он не заслужил такой чести, ведь он не был повелителем демонов. «Простите, но ведь и я не был», — ответил Ян Джельмин. «Лис Золотого Лотоса способен очистить все грехи этого мира. Таков закон, и не имеет значения, насколько высок твой уровень самосовершенствования. Тот, кого признает Золотой Лотос, неважно, праведник он или ужасный демон, может уметь контролировать ситуацию и следовать правилам. Это и значит быть могущественным, властным и сильным. Ты знаешь, что следуешь праведному пути. Может, в тебе и нет ничего особенного, но все великие из вашего поколения давно уже мертвы, и теперь эта сила досталась тебе. В этом нет ничего необычного. Тебе нечего бояться». Ян Джельмин не нашел, что ответить. Все выглядело так, будто они выбирали генерала среди карликов, и, если подумать, это было очень похоже на правду. Примечание. Выбирать генерала среди карликов. Образно, выбирать лучшего из тех, кто есть, выбирать лучшего из худших. После смерти Тунжу наступила эпоха четырех святых. Но когда скончался Шань Ваннянь и состарился Бяньсюй, эпоха четырех святых подошла к концу. После раскола в Министерстве небесных канонов и уничтожения девяти мудрецов из кошмарных путников, обе стороны остались ни с чем. После битвы в массиве десяти сторон все крупные кланы поджали хвосты. И наступило время, когда в горах без тигра даже обезьяна смогла бы стать королем. Кроме того, Хань Юань слишком легко избежал казни. Невозможно, чтобы все это не имело никакого отношения к клану Фуяо. Тайное царство горы Да Сюишань на самом деле лишь дрейфующий в море Баймин защитный купол для Золотого Лотоса. И как только лотос отпустит листья, тайное царство разрушится, и его руины будут ждать возможности собраться вновь. Тебе лучше поторопиться. Бери лист и уходи отсюда вместе со своим Шиди. Он угодил под влияние души художника. Это пустяки. Лист Золотого Лотоса легко избавит его от этой напасти, — сказал цветочный дух. Ян Джельмин всегда чувствовал, что лист Золотого Лотоса с горы Да Сюишань был окутан множеством странных тайн, поэтому спросил прямо. «Простите мое невежество, но что значит очистить все грехи этого мира? Если кто-то всю жизнь без разбора убивал людей, его грех слишком велик. Этого уже не исправить, содеянного не вернуть. Но неужели для того, чтобы воскресить мертвых, нужно лишь отыскать этот лист?» Цветочный дух был ошеломлен. На мгновение спустя он улыбнулся и произнес. «Большинство из тех, кто приходили в тайное царство горы Да Сюишань, были темными заклинателями. Конечно, то, что вы, праведники, думаете иначе, не изменит того, что мертвых нельзя воскресить. Мои слова о грехе отличаются от того, что ты себе представляешь. Когда ты достиг божественного царства, ты должен был понять, что скрыто в умах заклинателей». «Путь небес», — ответил Ян Джельмин. «Путь небес может быть ясным и мутным, стремительным и тихим. Он может быть длинным и коротким, узким и широким. Если будешь слишком полагаться на правила, сломаешься», — тихо сказал цветочный дух. «Путь небес заставляет темных заклинателей преодолевать тысячи ли в день. Это делает их кровожадными, а кровожадность приводит к равновесию. Если хочешь отмыться от темного пути, ты никогда в жизни не должен проливать кровь. Путь небес жаждет равновесия, и то, что вы, заклинатели, называете грехом, тоже своего рода путь к равновесию. Заклинатели сами сеют причины будущих событий, в их руках находится истина. Но они боятся себя и сдерживают собственные силы, чтобы добро и зло не привело их к небесному бедствию». Пока цветочный дух говорил, Ян Джельмин наконец коснулся ногами земли. Казалось, будто он вновь вернулся в тайное царство, но бушевавший в нем яростный ветер исчез. При помощи изначального духа раны Яньчжимина начали заживать. Он поднял Чинтяня на руки, но дальше не пошел, так и оставшись стоять на месте. «Ты хочешь сказать, что пусть лист золотого лотоса и кажется таким волшебным, но на самом деле это как дать виновнику горсть красных абрикосов, сказав, что это спасет его от небесного бедствия?» «Если избавиться от тыла, исчезнет грязь, и вода очистится. Если ты не станешь оправдывать зло, в этом не будет ничего плохого». Сердце Яньчжимина было полно невысказанных противоречий, его прежняя тяга к листу золотого лотоса заметно ослабла. Цветочный дух остановился в 10 шагах от него. «Путь небес бесчеловечен. В соответствии с ним все сущее лишь чучело собаки. Тогда в чем же разница между добром и злом? Просто вы, смертные, не можете этого понять». Примечание. Соломенная собака, чучело собаки. В Древнем Китае для жертвоприношений, по окончании которых ее выбрасывали. Образно, в значении ненужная, бесполезная вещь. Хлам, никчемность. Услышав эти слова, Яньчжимин чуть было не усмехнулся. Если это так, то в чем смысл 500-летней ссылки Хань Юаня? Если кто угодно может прилепить себе на лоб лист золотого лотоса и тут же превратиться в невинную овцу. Вдруг Яньчжимин услышал тихий шелест, словно росток, что пытался пробиться сквозь землю. Затем воздух наполнился неописуемым ароматом. Цветочный дух медленно поднял голову и тихо произнес: «Золотой лотос вот-вот расцветет, и цель, к которой ты так стремился, его лист, скоро раскроется». Яньчжимин был ошеломлен. Он посмотрел в сторону цветочного духа и увидел неподалеку золотой лотос, размером с 2 ладони, тихо плывущий по воде. Его свет больше не был таким ярким. Напротив, он олицетворял собой невыразимую чистоту. Лишь его корни уходили в глубины моря Бэймин. И правда, тайное царство горы Дусюишань могло погасить все огни, даже сияющие в темноте жемчужину, ведь лед и снег здесь были застывшими водами черного моря Бэймин. Золотой лотос одиноко покачивался на поверхности воды. Над цветком витал туман. Вдруг, словно почувствовав чье-то присутствие, лотос медленно повернулся, являя взору спрятанный под ним крошечный лист. Неизвестно почему, но при одном лишь взгляде на этот цветок сердце Яньчжимина затрепетало. Это сердце горы Дусюишань. «Заклинатель, раз уж он появился здесь из-за тебя, он твой!» — вздохнул цветочный дух. Но Яньчжимин не сдвинулся с места. Цветочный дух перевел взгляд на Чинтяня и, не удержавшись, добавил: «Листья золотого лотоса напоминают цветы канны. Когда они полностью раскроются, времени у вас останется всего на 1 палочку благовоний. Затем они увянут, и тайное царство горы Дусюишань разрушится. Это величайшее сокровище, заполучить которое мечтает каждый. Так чего же ты медлишь?» Примечание. Цветы канны. Отсылка на идиому. Цветы канны появляются на мгновение. Образно, в значении появиться на мгновение и исчезнуть, быстро расцвести и увянуть. Хотя на самом деле название «танхуа» относится к эпифилуму астролепестковому. Эпифилум – род эпифитных кактусов семейства кактусовые. Насчитывается 20 видов. Цветет редко и только в ночное время. Голос цветочного духа пробуждал в душе юноши беспокойство и безграничное желание. Яньчжимин почти поддался на уговоры. Юноша подумал: император не беспокоится, а евнух нервничает. В чем же причина? Примечание. Император не беспокоится, а евнух нервничает. Образно, в значении заинтересованное лицо не беспокоится и не спешит найти укрытие, в то время как люди незаинтересованные волнуются по пустякам и высказывают свои предположения, выдает насмешливое или пренебрежительное отношение. Цветочный дух заметил его сомнение, и ответ не заставил себя ждать. «Даже если ты думаешь, что лотос подождет, Боюсь, душа твоего Шиди больше не может ждать. Эти слова ударили Янь Джиньмина по-больному. По мере того, как он приближался к золотому лотосу, лицо Чинтяня становилось все бледнее и бледнее. Волосы на его висках были мокрыми от пота, и руки то и дело сжимались в кулаки. Юноша дрожал, будто от сильной боли. «Ты собираешься смотреть на то, как он мучает себя, лишь бы не навредить тебе? Смотреть, как он умирает на твоих руках?» — осведомился цветочный дух. В конце концов, терпение Янь Джиньмина лопнуло. Он опустил Чинтяня на землю и позволил ему опереться на себя. Высвободив одну руку, юноша потянулся за листом, сокровищем, способным свести с ума всех темных заклинателей этого мира. И в этот момент Чинтянь открыл глаза —